Глава 29. Огромное солнце черной планеты неподвижно застыло на горизонте. Ощущение замедленного времени не проходило. В неподвижном мире лишь два существа сохранили все признаки жизни и упорно продолжали свой психологический поединок. «Я ни о чем не буду договариваться с вами и уж тем более ничего не буду предпринимать, пока вы не переправите эту девушку в ее родной мир, в лабораторию мастера Спейса». Бартоломей недовольно поморщился. «Речь идет о судьбах многих миров, а вы пытаетесь решить свои личные проблемы. Не слишком ли это эгоистично?» «А уговаривая меня помешать пробуждению вашего господина, разве вы не преследуете личные цели?» «В чем-то вы правы. В споре очень важно использовать доводы, способные изменить мнение вашего противника о себе самом. Что ж, кладите ее у входа в туннель. Я должен видеть, чем закончится переход. Я должен знать, куда вы ее отправите». «Вы увидите». И я действительно увидел. Какая-то часть меня вместе с Арией понеслась сквозь пространство. Одновременно с этим я мог рассмотреть собственные ноги, стоявшие на песке черной планеты. Переход проходил очень быстро. Гораздо быстрее, чем во всех предыдущих случаях. Я не испытывал никаких ощущений, поскольку на самом деле сам не участвовал в этом переходе. Я был всего лишь зрителем и не успел еще решить, что буду делать дальше, если все закончится благополучно, как Ария оказалась лежащей у знакомого мне камина, в том самом помещении, в котором я и сам когда-то появился на Шаранкаре. Спейса я не успел увидеть. Стены туннеля побледнели и растаяли в раскаленном пустынном воздухе черной планеты. И вместе с их исчезновением пришло запоздалое сожаление. Я, возможно, упустил свой последний шанс и теперь уже никогда не смогу вернуться. Угадав мои мысли, Бартоломей сказал: «Чтобы переправить вас, мне не понадобится туннель. Все будет гораздо проще». И прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, страж решительно повернулся и направился в сторону плато, небрежно бросив мне на ходу: «Следуйте за мной». От его тона меня обдало холодом. Он знал, что я полностью оказался в его власти и не собирался этого скрывать. Он не стал даже ждать моего ответа, словно все уже было решено. Но это было не так. Я не сдвинулся с места, и ему тоже пришлось остановиться. «Вы заставляете меня ждать, господин Крайнов?» «Возможно, вам придется ждать очень долго. Мы ни о чем не договорились, и отправка Арии была всего лишь предварительным условием». «Вы начинаете мне надоедать. Гораздо проще будет вас попросту уничтожить». «Так в чем же дело? Почему вы медлите?»